Часть первая. Детство. Джастин Дрю Бибер родился 1 марта 1994 года в Лондоне, Канада. С самого раннего детства он увлекался музыкой и освоил игру на нескольких музыкальных инструментах – пианино, барабанах, гитаре и трубе. В 12 лет Джастин участвовал в местном конкурсе «Стратфордский идол», где занял 2-е место. А его мама – разместила видео с выступлением на YouTube. Это привлекло внимание общественности. И вскоре Джастин заметил Скутер Браун, который стал его менеджером. Семья. 1 марта 1994 года в больнице Святого Иосифа в Лондоне родился младенец по имени Джастин Дрю Бибер. Не Лондон, Англия, а канадский Лондон. Небольшой город в Онтарио, который находится на плоских равнинах между Детройтом и Торонто. И канадский Лондон известен не как самое удивительное место для жизни или воспитания детей. На самом деле этот город больше известен своим медленным темпом жизни, а также проблемами с наркопреступностью, бездомными и недостатком высокооплачиваемых рабочих мест. Итак, это место, где шанс рождения может сыграть против вас, если вы выросли там. И рождение Джастина не было каким-то особым исключением. Ситуация в его семье определила его раннюю жизнь еще до того, как он родился. Его матери и отцу, Петти Маллет и Джереми Биберу, было всего 18 и 19 лет. И в момент, когда он родился, его родители уже были не вместе, хотя бы чтобы отпраздновать это. Его отец сидел в тюремной камере после ареста за публичную драку. И это был не первый и не последний раз, когда Джереми нарушил закон. Его не было в жизни сына все детство. И тем более с таким образом жизни он абсолютно не имел никакой возможности финансово помогать матери своего ребенка. Джереми Бибер был арестован несколько раз по обвинению в нападении, нанесении телесных повреждений, а также за нарушение правил дорожного движения, употребление алкоголя и запрещенных веществ. И, конечно, такие обстоятельства оказали влияние на формирование личности самого Джастина и его семейную историю. Несколько месяцев отец сидел в тюрьме, пока мать его ребенка боролась за то, чтобы обеспечить своего сына. У матери Джастина есть мемуары, которые она опубликовала в самом начале, когда популярность Джастина еще только росла. И из ее мемуаров мы можем узнать, что Петти было всего 19 лет, когда у нее родился первенец, а у отца были некоторые вопросы с психическим здоровьем, из-за чего пара постоянно находилась в весьма напряженных отношениях. И это неудивительно, учитывая, что они были подростками и явно проходили через многое. Петти была главным опекуном Джастина. Многие придерживаются мнения, что безответственный Джереми, проводивший все детство своего сына отдельно от него на тусовках и нарушая закон, решил поучаствовать в его жизни только когда сын стал знаменитым, что якобы таким образом никудышный папаша почуял запах денег и вспомнил об отцовских чувствах. Но на самом деле это не так, и это подтверждала не раз и сама Петти. Когда Джастину исполнилось 4 года, Петти сказала Джереми, что ему нужно больше присутствовать в жизни сына, если они хотят стать успешными родителями. Джастин видел своего отца на выходных. И даже если у них не всегда были лучшие отношения, они так или иначе были уже до того, как он стал знаменитым. Но нарушения закона со стороны отца Джастина и его отсидки в тюрьме были не единственными проблемами, через которые им пришлось пройти. Петти долгое время сталкивалась с трудностями. Она была жертвой сексуализированного насилия, пережила депрессию и в подростковом возрасте даже попыталась покончить с собой, выйдя навстречу движущемуся грузовику. Только после того, как она выжила, она нашла в себе силы идти дальше. Но это, конечно, не значит, что все было легко. Сначала Пэтти провела время, живя в центре по уходу за родителями-одиночками по программе, помогающей молодым матерям научиться воспитывать своих детей с предоставлением образования и ресурсов для воспитания. В конце концов, они съехали, и Пэтти получила материнское пособие. Канадская программа социального обеспечения выдавала ей около 9 тысяч долларов в год, чтобы помочь оплатить расходы на проживание. Но, конечно, этого было недостаточно, поэтому было необходимо работать, чтобы обеспечить своего сына. Тем временем они все так же не получали помощи от его отца. В какой-то момент, на короткое время, Джереми пытался вернуться в жизнь Джастина и его матери. Он присоединился к реабилитационному центру, сделал предложение Пэтти, сказав, что хотел сделать все правильно. Но это обещание продлилось недолго. В конце концов, вернувшись домой пьяным, он признался, что изменяет ей. С этого момента Джастина воспитывали его мать-одиночка, бабушка и дедушка. В какой-то момент добрый сосед даже помогал платить за детский сад Джастина, и тот факт, что было где оставить ребенка, наконец дал Пэтти возможность получить диплом о школьном образовании. Позже она записалась в онлайн-колледж и даже окончила его. Через некоторое время она получила вполне сносно оплачиваемую работу, благодаря которой с сыном переехала в собственный дом. Итак, Джастин вырос в 288 по Виллоу-стрит в Стратфорде, Онтарио, в еще более маленьком, но гораздо более безопасном городе, недалеко от Лондона. Да, это все еще Канада, где Пэтти посвятила свою жизнь воспитанию своего сына наилучшим способом. И ни один из них не мог себе представить, насколько кардинально изменится их жизнь. Джастин Бибер был обычным ребенком, растущим на юге Онтарио. В конце 1990-х и начале 2000-х годов он прошел программу французского погружения в школе. Бибер любил спорт, хоккей и футбол были двумя его любимыми занятиями. И вообще был ребенком со множеством интересов и энергии даже в юном возрасте. Но с самого его раннего детства было очевидно, что у Джастина была естественная привязанность к ритму и звуку. Есть даже детское архивное видео. Джастину всего 2 года, и он барабанит на боку кухонного кресла с удивительно продвинутым таймингом и ритмом для младенца. «Ты хочешь стать барабанщиком, когда вырастешь?» — спросила его Пэтти. И нет, это не шутка. Чувство ритма Джастина даже в младенчестве демонстрирует высокий уровень независимости конечностей. И для большинства музыкантов это умение, которое занимает несколько лет последовательной сосредоточенной практики. Выучиться этой базе очень сложно. Но Джастин Бибер сделал это без каких-либо уроков и учений. Хотя его мама не могла позволить себе давать ему формальные уроки, со временем она и бабушка с дедушкой стали откладывать понемногу деньги, чтобы купить ребенку барабанный набор, клавиши и гитару. Джастин просто учился, потихоньку наблюдая за музыкальной игрой различных взрослых вокруг него. Когда ему было 4 года, Джастину купили маленький барабан, традиционный западноафриканский инструмент, в который он играл постоянно и очень хорошо. Барабан пробудил в нем страсть к музыке. Вскоре он начал учиться играть на гитаре, подбирая мелодии на слух, и развивать свое пение без какой-либо формальной подготовки. Музыка становилась его главным интересом. Чем-то, для чего он, казалось, мог бы родиться. В конце концов, когда Джастину исполнилось 8, он как-то убедил свою маму позволить ему начать уличные выступления. С тех пор это стало их небольшой традицией каждые выходные. Сначала Пэтти возила сына в большой город Торонто. Дорога занимала 2 часа. Играть на барабанах на публике. И именно там он впервые выступил на «Speakers Corner», крошечном конкурсе талантов на одном из телеканалов Торонто. На конкурсе люди могли зайти в звукозаписывающую будку и получить несколько минут, чтобы сделать все, что угодно. Джастин принес свой барабан, и, как говорят, он привлек маленькую толпу зрителей. Это было одним из первых признаков для его семьи, что у него действительно может быть особенный талант. Но регулярные поездки в Торонто были слишком дорогими для Петти. И поэтому Джастин начал играть музыку на публике в центре маленького города Стратфорд. Выступая даже на улицах небольшого города, этот милый и талантливый ребенок получал намного больше денег от прохожих, чем другие взрослые, которые выступали вокруг него. Дошло до того, что многие из уличных исполнителей возненавидели его. Один парень ненавидел Джастина так сильно, что украл деньги, которые мальчик заработал в тот день, и даже успел пробежать с ними два квартала, прежде чем двое ребят из уличных музыкантов его не остановили. «Брат, может быть, тебе не стоит красть у ребенка?» Джастин стал уличным исполнителем со своей гитарой и барабаном, играющим и поющим для всех, кто проходил мимо. Он был талантлив и в привлечении внимания людей. Люди просто не могли удержаться от того, чтобы посмотреть на этого маленького 10-летнего мальчика, играющего так, будто у него за спиной 20 лет практики. Его мама вспомнила одно лето, когда Джастин выложил гитарный кейс и начал выступать перед театром в Стратфорде. Он заработал почти 3000 долларов. Тогда мы отправились в первый раз на отдых в Диснейленд. Только представьте, какой размер заработка за одно лето может принести мальчик, чтобы семья была в состоянии заплатить за неделю отдыха в Диснейленде. Когда ему исполнилось 12 лет, он смог поучаствовать в Stratford Idol, местном конкурсе талантов для подростков, будучи самым младшим участником. Неделю за неделей он выступал с уверенностью, заражая толпу и демонстрируя свой вокальный диапазон и умения, далеко выходящие за его возраст. Стоя в финале рядом с двумя девочками постарше, он выглядел таким крошечным. Никто и подумать не мог, что он зайдет так далеко. Ведь соревнование — сложная штука, особенно для детей. И хотя в итоге Джастин не победил, именно тот год — стал фактически началом его карьеры на YouTube. Джастин занял второе место на конкурсе, проиграв Кристин Холли, местной кантри-певице, которая была всего на пару лет его старше. Он был расстроен и опустошен, но в то время его проигрыш помог направить все силы в дальнейшие шаги. Петти записывала каждый момент соревнования, и однажды Джастин спросил ее, могут ли они загрузить видео на YouTube, чтобы семья, которая не смогла присутствовать, могла все равно посмотреть на него с компьютера. Поэтому она загрузила каждое выступление на созданный для этой цели канал. И когда Петти сделала это, вся жизнь ее сына непреднамеренно изменилась. Хоть канал был предназначен только для его семьи, неизбежно он начал абсолютно взрываться. Более 100 000 подписчиков в течение первого года публикации, что для раннего YouTube огромно. Это произошло зимой 2007 года. И все, что у них было, это несколько зернистых видео Джастина в плохом качестве, с плохим освещением, в едва отделимой от фона рубашке и галстуке, поющего R&B в подвале общественного центра где-то в Стратфорде, Онтарио. Но вскоре весь мир узнает его имя. Школа. В школьные годы Джастин был довольно застенчивым и иногда попадал в забавные ситуации из-за своей страсти к музыке. Например, он любил петь и выступать перед одноклассниками, что иногда вызывало улыбки у друзей. Также он рассказывал, что его одноклассники иногда шутили над его увлечением музыкой и тем, что он стал знаменитым. В то же время школьные годы для Джастина были непростыми. Он сталкивался с трудностями из-за своей популярности. Ему было сложно совмещать учебу с гастролями и выступлениями А в некоторых случаях он чувствовал себя одиноким или изолированным из-за своей известности среди сверстников. Были случаи травли и насмешек со стороны одноклассников, что было для него тяжелым испытанием. В целом, его школьные годы были сложным периодом. Он ценил образование и дружбу, но одновременно сталкивался с вызовами, связанными с ранней популярностью и вниманием со стороны СМИ и поклонников. Эти переживания повлияли на его личность и дальнейшее развитие как артиста. Первые впечатления. Стратфорд. Шел 2007 год. YouTube в то время было только около 2 лет. Это была эпоха, когда «Чарли укусил мой палец» стало первым вирусным видео с миллионом просмотров. Мама Джастина продолжала загружать видео с каверами своего сына, и в конце концов канал Джастина Бибера начал взлетать так, как никто не ожидал. Его неидеальные, но блестящие версии классических песен R&B начали набирать сотни комментариев из ниоткуда. Эти видео были записаны его матерью и загружены только для членов семьи, но заинтересовали и мировую аудиторию. Джастин неосознанно строил одну из первых онлайн-баз поклонников в социальной сети в истории музыкальной индустрии. Его мать сама управляла аккаунтом, размещала видео, отвечала на комментарии, вела страницу. И они получали больше внимания, чем могли бы себе представить. Они сами непреднамеренно создали новую схему пути для каждого артиста, который взлетит после него так, что в конце концов даже музыкальная индустрия начала его замечать. Лейблы, продюсеры, менеджеры. На адрес Петти приходила куча имейлов о том, что кто-то еще заинтересован в таланте Джастина. Сначала Петти была настроена скептически. На их намерение она позже скажет. «Это было странно. Я привыкла, что мой почтовый ящик переполнен сообщениями от фанатов и комментариями, какой милый у меня ребенок и как сильно они любят его». Я даже не могла физически отвечать на все эти комментарии, так что я перестала. Но и в сферу развлечений я никогда не хотела его пускать. Я знала, что все люди, которые начали преследовать нас, были намерены превратить Джастина в денежную корову, чтобы наполнить свои карманы. Потому что я думала, что так работает музыкальный бизнес. В итоге отвечала всем «спасибо, но нет». «Спасибо, мы не заинтересованы». В конце концов, она начала просто игнорировать всех, кто пытался связаться с ней, чтобы подписать контракт с Джастином. Но был один человек, который отказался принимать отказ. Его звали Скутер Браун. Скутер Браун. Скутеру было всего 26 лет. Но у него за плечами уже был опыт в организации вечеринок для таких звезд, как Бритни Спирс и Эминем. Он также помогал в приготовлении и одобрении сделок для Ludacris. Скутер Браун вырос в семье с достаточно стабильным и поддерживающим окружением. Его родители, Джо и Линда Браун, были обычными американцами, и семья жила в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. О подробностях их жизни известно немного, поскольку Скутер предпочитает сохранять личную жизнь приватной. В детстве он был окружен поддержкой семьи, что помогло ему развить интерес к музыке и бизнесу. В подростковом возрасте он начал демонстрировать предпринимательский талант и увлекся индустрией развлечений в целом, что впоследствии привело его к успеху в качестве менеджера артистов. В начале своей карьеры он работал в музыкальной индустрии, занимаясь организацией концертов и продвижением артистов. Наиболее значимый этап его карьеры начался в 2000-х годах, когда он стал менеджером таких известных исполнителей, как Майкл Джексон, с которым работал в последние годы жизни певца. Браун известен своей деловой хваткой, стратегическим мышлением и способностью находить подход к разным талантам. В 2013 году он основал собственную продюсерскую компанию ASB Projects, которая занимается управлением артистов, организацией мероприятий и развитием брендов. Он наткнулся на видео Джастина совершенно случайно, пока листал YouTube в поисках чего-то другого. Скутер стал одержим поиском парня, который стоял за сумасшедшим голосом в этих видео. Позже он рассказывал: «На тот момент все сходили с ума из-за братьев Джонас. Дети теряли от них рассудок. И я тогда подумал, а что если найти ребенка с ангельским голосом, который пел бы так же, как это делал Майкл Джексон в начале своей карьеры? Этот ангельский голос должен будет заставить вас поверить в любовь снова до того, как вы разочаруетесь». Я начал фантазировать, кто бы смог стать таким ребенком. И именно тогда я увидел Джастина. В тот день я консультировал своего клиента Эйкон. Это был один из способов дополнительного заработка. Щелкнул на видео Джастина по ошибке. И тогда я понял, что это он. Это именно тот ребенок, которого я искал. Скутер был готов в конечном итоге пойти на чрезвычайные меры, чтобы найти Джастина и его маму, после того, как понял, что она не отвечала ни на одно из его писем. Он даже отследил адрес площади в Стратфорде, где Джастин выступал как уличный артист. Затем он раскопал через местную школу контакты соседей и знакомых в надежде найти способ связаться с Петти и поговорить о способностях Джастина. В конце концов, у Скутера Брауна все-таки получилось. По словам Петти, именно с истории со Скутером Брауном вся школа узнала, что Джастин вообще делал видео на YouTube, и один из администраторов фактически поместил одно из видео Джастина в утренние школьные новости. В 2008 году, на заре расцвета YouTube, вести там канал было, скажем так, чем-то неловким, и такой факт обычно держали в секрете. Каким-то образом напористость менеджера действительно сработала, и Скутер смог получить личный номер телефона Петти и позвонить ей напрямую. Несмотря на то, что Петти уже решила, что она не хочет иметь ничего общего с менеджерами и агентами, стучащими в ее дверь, Петти была поражена его настойчивостью. И что самое важное, все, что он на тот момент предложил ей и Джастину, это полететь в Атланту, чтобы встретиться с ним и Ашером лично. И, может быть, помочь Джастину записать несколько демок песен. Целью его было показать матери и сыну, как на самом деле выглядит индустрия музыки. Никаких условий, просто предоставить талантливого ребенка нескольким интересным людям. Она все еще сомневалась, какой дать ответ. Но в любом случае решила сказать сыну о возможности. Для Джастина это было первым полетом на самолете и одним из немногих случаев, когда он покидал Стратфорд. Я посмотрела на своего сына-подростка. Я сомневалась, что он может понять масштабы того, о чем я буду спрашивать его. Сомневалась, что он понимает, каких жертв потребует это решение. Сомневалась, что он поймет, что это не шутка, что такое решение не такое же простое, как, например, выбор нового хобби или покупка новой пары футбольных бутсов. Я закрыла глаза, почти надеясь, что он не будет заинтересован. Думала, что мы успокоимся и забудем обо всем этом. Но Джастин не сказал «нет». Его глаза загорелись, и он спросил: «Когда мы собираемся поехать?» Атланта. В Атланте Джастин жил в пентхаусе Скутера. Он записал демо-треки в студии и получил реальное представление о том, как может выглядеть жизнь в музыкальной индустрии. История гласит, что когда Джастин и Скутер встретились лицом к лицу, их связь была мгновенной. Они легко ладили. Джастин был в восторге. Петти позже сказала, что она не была полностью убеждена, что подписание контракта с крупным лейблом в 13 лет было хорошей идеей. Поэтому итог их поездки был иным. Но Скутер не остановился. Он поддерживал постоянный контакт с ними. Несколько месяцев спустя, в феврале 2008 года, Джастин встретился одновременно сразу с двумя своими кумирами из мира музыкальных айдолов — Ашером и Джастином Тимберлейком. Последний, к слову, тоже стал известным в юном возрасте. Он начал свою карьеру как участник популярной мальчишеской группы NSYNC, которая была создана в 1995 году. Тогда ему было около 15 лет. Группа быстро приобрела широкую популярность в конце 1990-х, начале 2000-х годов. И именно в этот период Тимберлейк стал широко известен как участник этого успешного коллектива. После распада NSYNC в начале 2000-х он начал успешную сольную карьеру, что еще больше укрепило его статус звезды. В рамках окончательного решения о том, с кем подписать контракт, Джастин Тимберлейк сделал серьезное предложение о работе с Бибером. Но в конце концов он остановил переговоры, так как беспокоился, что сотрудничество под одним лейблом для двух людей с одним и тем же именем будет сложным. Ашер. Ашер, полное имя Ашер Лин Маклейн, стал знаменитым в возрасте примерно 16 лет. Он начал музыкальную карьеру в конце 1990-х годов, выпустив свой дебютный альбом «Эши» в 1996 году, когда ему было около 16 лет. Этот альбом получил популярность и помог Ашеру стать известным молодым исполнителем. В течение следующих лет он продолжил развивать свою карьеру и стал одним из самых успешных R&B-исполнителей. Таким образом, все его первые шаги к славе пришлись на его подростковый возраст. Уникальный голос, зрелое исполнение и способность передавать эмоции сделали его знаменитым на музыкальной сцене. Кроме того, Ашер активно участвовал в создании своих песен и сотрудничал с известными продюсерами, что способствовало росту его популярности. Его успех был подкреплен хитами, такими как «Yeah», «Burn» и другими, которые занимали высокие позиции в чартах. Важным моментом стало также его участие в различных телешоу и многочисленные награды в номинациях, что укрепило статус звезды. В целом, Ашер стал знаменитым благодаря своему таланту исполнителя, качественной музыке и умению находить отклик у широкой аудитории. Альбом «Эши» он выпустил в 1996 году при поддержке продюсера и наставника Бенни Медина. Именно Бенни Медина сыграл ключевую роль в развитии карьеры Ашера, помогая ему записывать музыку, создавать стиль и продвигать его на музыкальной сцене. Контракт с лейблом. В 2008 году Бибер подписал контракт с лейблом RBMG, сотрудничество с которым ему обеспечили Браун и певец Ашер. В 2009 году вышел дебютный сингл «One Time», который имел успех в чартах Канады и США. В ноябре 2009 года вышел мини-альбом «My World», получивший платиновый статус в нескольких странах. В 2010 году вышел первый студийный альбом «My World 2.0» с хитом «Baby», который стал международным феноменом. Джастин активно гастролировал и снимался, в том числе в сериале CSI. В 2011 году он выпустил рождественский альбом «Under the Mistletoe». Проблемы с ментальным здоровьем и ранняя слава Джастина Бибера нашли глубокое отражение в его творчестве, особенно на более поздних этапах карьеры, когда музыка стала для него платформой для рефлексии, исповеди и исцеления. В начале пути его творчество было преимущественно легким и оптимистичным, ориентированным на подростковую аудиторию. Однако даже тогда в некоторых песнях можно было уловить намеки на оборотную сторону славы. Постоянное давление, внимание папарацци и необходимость соответствовать образу идеального поп-идола создавали огромное напряжение, которое позже вылилось в серьезные проблемы. После второй поездки в Атланту и встречи с Ашером и Тимберлейком Петти задумалась. Раз такие умелые и надежные имена в индустрии хотят подписать ее сына, глупо отказываться от возможности, которая может изменить жизнь их семьи навсегда. На тот момент Петти уже смогла полностью убедиться, что Скутер не был на самом деле замысловатым мошенником, но она все еще колебалась. Дело в том, что Скутер был евреем. Согласно интервью Петти с «Нью-Йорк Таймс», она первоначально молилась. «Боже, ты же мог послать мне христианина. Ты же не хочешь, чтобы этот еврейский парень был представителем Джастина, верно?» Но, в конце концов, ее церковные лидеры сказали ей, что это нормально, что Скутер был евреем, и Бог не против их совместной работы. Итак, в начале 2008 года Ашер, бывшая юная звезда, подписал 13-летнего Джастина Бибера в новую компанию под названием RBMG в рамках совместной работы между ним и Скутером Брауном. И таким образом создал одну из следующих больших звезд индустрии музыки. Процесс получения Джастином фактического подписанного контракта на запись занял более полугода. Многие звукозаписывающие компании не верили видению Скутера и советовали отправить этого ребенка на канал Disney. Они отказывались заключать договор на запись с компанией Скутера. И это несмотря на то, что Джастин уже имел значительную фан-базу благодаря YouTube и Twitter. Кажется, что руководители звукозаписывающих компаний просто не привыкли принимать наличие интернет-фан-базы всерьез. Доказанная способность Джастина так органично культивировать фанатскую базу не была изначально воспринята как ценный момент. Однако, в конце концов, Скутеру удалось от лица Джастина подписать сделку с Island Records. И с этого момента график продвижения был абсолютно безжалостен. Ранний успех. Дебют. После нескольких месяцев работы с Джастином, Ашер и Скутер Браун смогли связать его с Элой Рид, американским музыкальным продюсером, одним из основателей LaFace Records, известным за открытие Outkast и TLC. Элой Рид подписал с Джастином контракт 360 с Silent Records. Джастину только исполнилось 13 лет. С этого момента все изменилось. Вскоре после этого его мать переехала в Атланту, чтобы он мог работать над музыкой полный рабочий день и теперь официально состоять в крупном лейбле. Карьера Джастина началась почти сразу. Жили они в квартире. В начале своей карьеры Джастина они часто снимали жилье в аренду, чтобы быть ближе к рабочим площадкам и студиям, а также для удобства работы с командой Скутера Брауна. В дальнейшем, по мере роста популярности, его жилищные условия улучшались, но первоначально они с Петти действительно проживали в арендованной квартире в Атланте. Его дебютный сингл «One Time» вышел в начале 2009 года, после нескольких месяцев записей и подготовок. Это был R&B и поп-сингл, написанный известным писателем Трики Стюарт. Этот же парень был ответственным за трек Бьонсе «Single Ladies» и Мэрайи Кэри «Obsessed». Фидбэк на первый трек Джастина был довольно безумным. Его первая песня попала на номер 17 в Billboard Hot 100 в США и номер 12 в Канаде. Для первого трека в истории артиста это был невероятный успех. Вскоре он был даже сертифицирован платиновым в нескольких странах. Позже, в том же году, 6 октября, он выпустил «One Less Lonely Girl» — еще одну поп-R&B песню, которая взлетела в чартах как сумасшедшая. Когда эта песня достигла 16-го места в Америке, стало понятно, что Скутер прав. Джастин Бибер был рожден, чтобы быть звездой. Затем, когда они отправили его на обычное пиар-интервью нового артиста, все пошло еще лучше, чем они могли себе представить. Хоть Скутер и обнаружил Джастина на YouTube, он был не единственным, кто это сделал. Интернет-фан-база Джастина была безумно мощной. Музыкальная индустрия еще не видела такого уровня. Во многих отношениях его история выглядела как план действий для артистов по завоеванию признания в соцсетях. На самом деле, говорят, что именно благодаря вовлеченности фанатов Джастин смог получить возможность попасть на такое большое количество интервью и шоу. Когда он пошел к Эллен Дидженерес в первый раз летом 2009-го на интервью, это именно подписчики твиттера Джастина убедили Эллен пригласить нового музыканта на шоу. Тем самым Эллен, в свою очередь, также сыграла немаловажную роль в карьере Джастина Бибера. В то время Эллен действительно была проводником интернет-культуры в популярную культуру. Если бы какой-нибудь родитель опубликовал видео на YouTube, как, например, он запускает своего ребенка в космос, вся семья непременно сразу бы оказалась на шоу Эллен, и, вероятно, они бы даже получили большой подарочный билет в Мэйси или что-то в этом духе. Джастин в этот момент был секретом YouTube, о котором женщины поколения X из Америки должны были узнать. В какой-то момент компиляция всех его выступлений на ее шоу за годы насчитывала более 3 часов, что больше, чем первая часть фильма «Wicked» с Арианой Гранде и Синтией Эриво. My World. За свой первый год он выпустил еще 2 сингла — «Love Me» и «Favorite Girl», и они тоже преуспели настолько хорошо, что он стал первым артистом, у которого 4 сингла вошли в топ-40 Hot 100 до выпуска дебютного альбома. Все это произошло в возрасте 15 лет. Джастин Бибер был настолько популярен в первый год выпуска синглов, что его даже пригласили петь на празднике в Белый дом в 2010 году перед президентом и первой леди. Позже он выпустил альбом, 20-минутную 6-трековую EP «My World». Альбом был коротким, но его талант был неоспорим. «My World» был сертифицирован платиновым в течение 50 дней, а 15-летний Джастин находился выше по рейтингу, чем Тейлор Свифт, Кэрри Андервуд и Майкл Джексон. «The Sun» написали о нем. «У голоса Бибера есть неоспоримое качество души, и он обладает большим контролем. Он без труда управляет верхними и нижними нотами». Так, в начале 2010 года Джастин Бибер был на грани того, чтобы стать самым популярным артистом в мире. Ему почти исполнилось 16, а он уже готовился к выпуску своего дебютного альбома «My World 2.0», который сделал его самым молодым сольным артистом в чартах Billboard за 50 лет. Но слава не бесплатна. Кто-то всегда должен платить цену за славу и удачу кровью, потом и слезами. Пик популярности Джастина Бибера пришел к нему еще до того, как мальчик стал достаточно взрослым, чтобы понять, насколько тяжелым может быть груз его невероятного успеха. Настоящий прорыв ждал его с первым полным альбомом «My World 2.0». Этот альбом дебютировал на первом месте. Джастин до сих пор является самой молодой поп-звездой, когда-либо добившейся того, что молодые девушки сходили с ума от него. Они обожали его распущенные волосы, его фиолетовые толстовки, его комично большую обувь. Но мы не только любили его, мы были больны. Сноска. Отсылка на «Bieber Fever» — лихорадку Бибера. «Mad About a Boy» — сноска «Сошли с ума из-за мальчишки». Канадский сердцеед соблазняет девочек-подростков по всему миру. «Я не могу перестать. Я одержима. Я люблю его. Он такой милый. Я не имею в виду, что я хочу его в каком-то смысле, но он просто такой милый». «Он очень горячий. Вот он. Он очаровательный». Это Бибер. Я не знаю, где еще мы могли бы увидеть этот уровень фандома у подростка. С тех пор несколько раз происходило такое, что мероприятия отменялись, потому что у девочек были панические атаки. Они очень хотели увидеть Бибера. Мы все знаем, что если девочки-подростки что-то любят, то парни должны это ненавидеть так же сильно, если не больше. Действительно, в основном именно мужчины не могли терпеть тот факт, что молодые девушки были влюблены в маленького, милого, талантливого мальчика. Это и спровоцировало постоянные шутки и сплетни, которые намекали, что Джастин якобы слишком женственный, да и вообще не заслуживает такой славы. Логика таких недоброжелательных мужчин была в том, что раз творчество мальчишки привлекает такое количество девушек, то оно, по своей сути, конечно же, женственно, а это, в свою очередь, очень плохо. Ситуацию не спасло и участие Джастина в качестве приглашенной звезды в популярной CSI. Его персонаж получил пулевое ранение, а комментарии под видео на этом моменте были просто безумными. «Радуйтесь, что этого ребенка только показали убитым. Здесь половина аплодисменты, половина — неодобрительный шум. Они только что начали транслировать изображение Джастина Бибера на большой экран. Почему шики на ребенка от парней и поддержка от девочек?» Комментарий на одном из первых выступлений Джастина на небольшой сцене в Торонто. Самое интересное заключается в самой сути ревности со стороны мужского пола. Да, девушки выбирали Джастина Бибера вместо них, но почему каждый мальчик в средней школе активно ненавидел Джастина Бибера с пылкой страстью, но при этом ходил точно с такой же прической, как у него? При этом даже за пределами антибиберской лихорадки многие новостные каналы изображали его не в положительном ключе. Люди видели в Джастине циничного последователя поп-культуры, не более, которого сразу же заменят на другого и забудут после того, как Джастин достигнет половой зрелости. А журналисты не боялись сказать ему, что они думали, прямо в лицо. В каком-то смысле эти люди правы. Ранняя музыка Джастина была разработана почти в лабораторных условиях и сделана специально для того, чтобы извлечь выгоду из покупательной способности молодых девушек. В то же время каждый следующий Джастин Бибер, Остин Махоин, Коди Симпсон, Грейсон Ченс не выстреливали так же. Было что-то особенное в Джастине, что привлекало так много людей в это время. И, может быть, это и было основной причиной. Невозможно представить, какое влияние на психику 15-летнего подростка могло оказать то, что он был одновременно самой популярной поп-звездой в Google, коллективным бойфрендом интернета, объектом ненависти и гиперсексуализации со стороны многих взрослых. Непонятно, как можно было ожидать, что, повзрослев, он станет хотя бы отдаленно нормальным человеком. В интернете довольно много интервью с Джастином того времени, и он выглядит совсем маленьким. Но по какой-то причине почти все взрослые, бравшие у него интервью, либо относились к нему как к взрослому, либо прямо считали его игрушкой, с которой могли обращаться так, как им хотелось. И это было не только в самом начале его карьеры. Так продолжалось 4 года. Многие радио и телевизионные интервьюеры, беседовавшие с Джастином о его пути к славе, вели себя неуместно, проявляя навязчивость, а порой и откровенно хищническое поведение. «Ну, существует определенное количество маркетинга и пиар, которые вы можете сделать. В конечном итоге твоя популярность должна строиться на твоем собственном таланте, если он действительно существует. Критики скажут, что по существу ты продукт хорошего маркетинга, если дойдет вообще дело до разбора твоего успеха. Это все был хайп с YouTube и внимание в сети. Считаешь ли ты себя продуктом маркетинговой шумихи?» «Я думаю, что все происходило органично. Это не было продвижением со стороны лейбла. Это произошло потому, что я нравился моим поклонникам, и я думаю, что, будучи выходцем из Стратфорда, Онтарио, я давал другим надежду, потому что я, по сути, мальчик из небольшого города. Никто раньше не становился знаменитым из Стратфорда». «Подожди, Ллойд Робертсон из Стратфорда? Знаменитость? Он из национальных новостей на CTV». «Не было еще человека из Стратфорда, который стал бы знаменитым во всем мире. Вы же согласны со мной в этом?» «Ну, знаешь, это трудно сказать». Раннее творчество Джастина Бибера не давало никакого повода для подобного внимания со стороны СМИ, особенно в отношении подростка, которому не исполнилось и 16 лет. Возраста, когда даже вождение автомобиля еще запрещено. Со временем эта проблема лишь усугублялась. Подобные инциденты происходили не только на случайных местных радиостанциях, но и в эфире национальных телепередач, таких как «Show the Talk» на канале CBS. Даже, казалось бы, безобидные ситуации, как, например, поцелуй Рианы в щеку, вызывают вопросы. 23-летняя женщина целует 15-летнего подростка в прямом эфире национального телевидения. Оглядываясь назад, можно сказать, что это не было преступлением, но стало символом отношения индустрии к нему не как к ребенку, а как к коммерческому продукту. Учитывая, как СМИ сексуализировали его, высмеивали и эксплуатировали, подобные эпизоды перестают казаться невинными и выглядят как симптом гораздо более серьезной проблемы. Неуместное поведение проявлялось не только в интервью. На церемонии American Music Awards 2012 года, когда Джастину было 16 лет, 40-летняя ведущая Дженни Маккарти внезапно схватила его за шею, начала целовать и трогать на глазах у многотысячной аудитории в зале и миллионов телезрителей. Его реакция, слова «я чувствую себя оскорбленным», сказанные у микрофона, была встречена не сочувствием, а громким смехом. Это был далеко не единственный случай, когда на его лице был заметен явный дискомфорт от неуместных действий и слов взрослых, произнесенных перед камерами и зрителями. Особенно тревожит то, что медийные личности, допускавшие подобное поведение в отношении Джастина Бибера, так и не столкнулись с общественным осуждением за неподобающее обращение с несовершеннолетним. Учитывая, какой образ ему создавали в глазах общественности, его последующие реакции и поведение становятся менее шокирующим. Хуже то, что медиа сами создавали этот образ чудовища. Когда взрослые, незнакомые с его творчеством, воспринимали его исключительно через призму теле- и радиошоу, создавалось впечатление, что он не реальный человек, а лишь объект для насмешек. «Во-первых, тебе всего 15 лет. Так что, как у тебя с девушками? Ты был влюблен? Ты целовал девушек? Ты поешь о девушках? У тебя было много подружек? Ты уже получил свой первый поцелуй?» «Ага». «Хочешь ли ты поговорить об этом с нами?» «Мне все равно». «Конечно, хорошо. Тогда расскажи, как это было. Родители рассказывали тебе о сексе?» «Я действительно чувствую себя сейчас не очень комфортно». «Почему вы хотите поговорить о сексе с 15-летним мальчиком? Это довольно странно. Давайте лучше поговорим о моем альбоме». «Эй, наклонись ко мне снова, ты пахнешь удивительно. Сколько там тебе лет?» «Мне 16. Будет 17 через 2 недели». «Только посмотрите на него!» «Посмотрите на это красивое личико! Прямо сейчас пришло время узнать, кто номинирован для международного голосования прорыва!» «Ты бы предпочел быть голым на сцене во время одной полной песни или выпить чашку перемолотых червей?» — отвечает Джастин Бибер. «У меня есть маленькие девушки среди поклонниц. Я не могу выйти на сцену голым». «Хорошо, представь, что нет никаких правил, что выйти голым перед совершеннолетними — это не проблема». «Да, вы меня несколько насилуете, как будто сейчас неловко смеется». «Ну хорошо, а представь, если бы тебе пришлось встречаться с одной из нас, сидящих на этом диване, кого бы ты выбрал?» «Все женщины возраста 30 лет и больше». Проблемы из-за популярности. Джастин постоянно работает и находится в плотном графике промо-шоу. Он не хочет отменять выступление, так как стремится участвовать везде, несмотря на предупреждение о риске повреждения голосовых связок. Другие члены команды вмешиваются, чтобы предотвратить это, поскольку не хотят подвергать его здоровье опасности. Но Джастин тогда думал только о поклонниках, детях и подростках, которые уже упросили своих родителей купить билет на его концерт. Он не мог их подвести. Когда менеджеры перед выходом на сцену спрашивают его, как он себя чувствует, он спокойно отвечает: «Ну, где-то 4 из 10». Может, он и хотел бы вести обычную жизнь, быть обычным подростком, но он и сам знает, что отказался от всего обычного, когда выбрал такой путь. Оглядываясь назад, в 2010 году было бы трудно увидеть, чем Джастин жертвовал на своем пути к славе. Почти болезненно очевидно, что даже в ранние годы слава почти сразу принесла некоторую борьбу в его жизни. Он дал интервью JQ много лет спустя в 2021 году, где он говорит о том, как именно он чувствовал себя тогда. Он рассказал историю, как однажды вернулся в Торонто к своим друзьям, а на следующий день уже должен был лететь обратно в Атланту, чтобы выступить на Today Show. Ему было всего 15, и он не хотел ехать обратно. Он уже был измучен тем успехом, который его настиг. Он говорил тогда: «Я работал так много, как ребенку мне было очень грустно. Я скучал по моим друзьям. Я пропускал мою нормальную жизнь. И поэтому мы с моим другом спрятали мой паспорт». Лейбл был напуган. Они говорили, что оформление нового паспорта взамен утерянного займет много времени, которого у нас нет. Но я просто хотел сделать хоть что-нибудь, чтобы недолго побыть нормальным. Лейбл, конечно, напрягся, все силы и ресурсы были пущены на поиски паспорта. И в конце концов Джастин почувствовал себя настолько виноватым, что во всем признался. На следующий день, как и предполагалось изначально, он выступил на Today Show. Все были обеспокоены его состоянием. Спрашивали, хорошо ли он себя чувствует. Но затем он немедленно вернулся обратно в бесконечную машину работы. Спустя 2 года Джастин выпустил свой первый концертный документальный фильм, еще и в 3D, «Never Say Never». Этот фильм до сих пор является одним из самых успешных концертных фильмов всех времен, а режиссером выступил известный Джон Чу. 1 ноября 2011 года Джастин выпустил свой рождественский альбом «Under the Mistletoe». Можно отметить, что для этого альбома нет объективных причин претендовать на какую-то сверхординарность. При этом рождественская музыка как жанр не вызывает особого восторга, хотя и ассоциируется с образом жительницы маленького города, работающей в Нью-Йорке. Однако альбом был встречен слушателями необыкновенно тепло. «Mistletoe» выделяется как сильная, оригинальная поп-рождественская песня. И неожиданно, но эффектно в списке треков звучит рэп «Drummer Boy». Джастин был артистом от природы. Когда он выступал перед маленьким театром на площади в его родном городе, периодически в толпе то тут, то там можно было услышать голоса на заднем фоне. «Этот парень должен быть знаменитым». Затем он внезапно им стал, потому что он и его команда сделали все, чтобы он стал известным. У него было все. Взрослые думали, что он очаровательный, маленькие дети были одержимы им. Он был необычайно харизматичным для маленького ребенка своего возраста. Когда большинство подростков боролись с акне, скрываясь в своих комнатах, он выступал на сценах с такой уверенностью, будто он делал это всю жизнь. «У меня была мечта стать самой большой суперзвездой в мире», — говорит Бибер. Но он только начал узнавать, что может означать выполнение этой мечты или чего может стоить ему. В то же время отклик фан-базы увеличился. В одном видео с Бибером тех лет мы видим, как он пытается покинуть концертный зал, а сотни поклонников окружают его машину, крича и привлекая еще больше людей. Лихорадка Бибера стала настолько сумасшедшим феноменом. Это было уже что-то большее, чем просто поп-музыка. Это была культурная истерия. Толпы заполняли целые кварталы города, просто чтобы взглянуть на Бибера. В 15 лет он не был знаменитым. Он был глобальной одержимостью многих людей. Одна цитата говорит о мышлении Бибера в этот период. «Чем больше вы работаете, тем успешнее вы можете быть. Это только начало для меня». Репортер спросил, как он определяет успех, и Бибер сказал: «Я вырос с небольшим количеством денег. У нас никогда не было собственного дома. Я хочу купить маме дом». Но неудивительно, что трещины начали показываться на фасаде даже в первые годы его карьеры, даже когда все еще было блестящим и новым. Конечно, Джастин был врожденным исполнителем. Он был действительно хорош в этом. Он любил это. Он наслаждался. Но он также был ребенком. Ребенком, который работал буквально все время в 2011 году, когда ему было еще 16 лет. В одном из интервью того периода он высказал мысли, которые могли показаться проявлением юношеского эго. Возможно, его постоянно окружали люди, называвшие его гением, но при ближайшем рассмотрении открывалось нечто более глубокое, отражающее его тогдашнее состояние. Он говорил: «Я необычный, я мыслю иначе, и мой разум всегда в движении. Я просто немного сумасшедший, но думаю, что лучшие музыканты, вероятно, всегда безумны». Да, на первый взгляд это звучит немного банально или даже нарциссично для маленького ребенка с миллионами поклонников. Но в действительности то, о чем он думал, было намного серьезнее, чем мысли большинства 16-летних подростков в мире. Потому что позже, в том же самом интервью, он раскрыл именно то, что было у него на уме в то время. «Я думаю, есть люди, которые ждут момента, когда я сделаю ошибку. И они собираются ухватиться за это. Они станут хейтерами. Я знаю, что не собираюсь принимать решения, которые испортили жизнь многим известным личностям до меня. Я слишком часто видел, как это происходит. Я могу быть своим худшим врагом, но я не хочу все испортить. Это действительно трудно. Мне приходится буквально балансировать на краю. Обычный ребенок, если он заболевает гриппом, он может просто пойти домой. Но я не могу этого сделать, потому что моя работа важна, и ее нужно сделать. Я знаю, что я должен отказаться от себя во многих аспектах, пожертвовать большой частью моей личной жизни». Бэйби. Его первый сингл «Бэйби», вышедший в январе 2010 года, ознаменовал собой переломный момент. Изначально это R&B-поп-композиция, написанная Трики Стюартом и The Dream, с хорошими отзывами критиков за припев и удачный дуэт с Ludacris. Несмотря на то, что Джастину тогда было всего 15 лет, он мгновенно превратился из восходящего подросткового кумира в глобальную суперзвезду. Вскоре после релиза, примерно к 16-летию Бибера, он стал вторым по количеству запросов артистом в интернете, уступая лишь Леди Гаге. Музыкальное видео на «Бэйби» всего за полгода стало самым просматриваемым в истории YouTube, удерживая этот рекорд почти 3 года. Однако столь ошеломляющий успех обернулся и обратной стороной. Одновременно с ростом просмотров «Бэйби» стало видео с наибольшим количеством дизлайков на всей платформе. План Скутера Брауна по созданию звезды сработал, но, возможно, даже слишком хорошо приковав к Джастину еще больше внимания. Дебютный альбом Джастина «My World 2.0» имел огромный успех, сделав его самым молодым артистом, дебютировавшим на первом месте в чартах Billboard после Стиви Вандера в 1963 году. Альбом представлял собой удачное сочетание популярного подросткового попа и R&B, идеально подходящего для радио, гармонично дополняя молодой вокал Джастина и романтическое, несексуализированное содержание песен. Такие композиции, как «Runaway Love» и «You Smile», до сих пор высоко ценятся. Однако вскоре внимание общественности сместилось с музыки на личность Джастина, превратившись в безумное зрелище, сосредоточенное на абсурдной одержимости всем, что он делал и говорил. СМИ, по сути, сделали из него спектакль еще до того, как у него появился шанс самостоятельно совершить те ошибки, которых он так опасался. Бэйби-гейт. Звездные теории и скандалы. Сноска «Бэйби-гейт» — детские ворота безопасности, физический барьер, который устанавливается в дверных проемах или на лестницах, чтобы обезопасить маленьких детей и предотвратить их падение или доступ в опасные зоны. Релиз My World 2.0 запомнился фанатам не самым радостным образом. В это время разгорелся довольно сложный скандал. 31 октября 2011 года 20-летняя девушка по имени Мария заявила, что 17-летний на тот момент Джастин является отцом ее 3-месячного сына и подала иск с требованием пройти тест на отцовство и выплачивать ежемесячное содержание в размере $115 000. Эта новость быстро распространилась, поскольку ее заявление звучало словно сюжет романтического фанфика. По словам Марии, она присутствовала на концерте в Staples Center и была выведена из зала вместе с другими девушками. Она подробно описала предполагаемый интимный контакт с Джастином, которому в то время было 16 лет, что значительно меньше возраста согласия, а ей 19. Такие подробности, конечно, вызвали большой резонанс в СМИ и стали темой для обсуждения на утренних шоу, включая программы «Венди Уильямс». В одном из интервью Мария утверждала, что Джастин отвел ее в уборную за сценой, где они якобы занимались сексом без использования защиты. По ее словам, когда она предложила использовать защиту, он ответил, что хочет почувствовать все, поскольку это был его первый раз. В течение некоторого времени Мария дала несколько интервью, но ни одно из них не добавило достоверности ее словам. Вопросы ведущих о подтверждающих свидетелях оставались без убедительных ответов. Джастин отрицал какую-либо связь с Марией через социальные сети. Его команда выразила намерение провести тест ДНК, а также рассматривала вариант предъявления иска о клевете. Мария, в конце концов, отказалась от иска и изменила юридическое представительство, заявив, что это было из-за угроз смерти, которые она получала от билиберов. Она действительно их получала. Но также на следующий день TMZ выпустил текстовые сообщения между Марией и ее подругой. В них говорилось, что кто-то другой по имени Робби был настоящим отцом. И Мария умоляла TMZ удалить эти диалоги из инфополя, обещала заплатить им, как только она получит свою оплату, если они пообещают молчать об этом. Несмотря на то, что иск Марии был снят, Джастин все же пошел дальше и сделал тест на отцовство, но, предположительно, юридическая команда Марии так и не связалась с ним в ответ, чтобы на самом деле сравнить образец. Через несколько дней после этого Робби сам вышел в СМИ и заявил, что Мария полностью выдумала историю, чтобы она могла продать ее для таблоидов за $50 000, потому что в то время Мария была бездомной, а Робби был заключенным. Она чувствовала, что у нее нет средств на содержание ребенка. Мария выглядела как очень беспокойный человек в отчаянной ситуации. Но этот факт абсолютно не оправдывает ее поступок и то, что она устроила такой цирк вокруг предполагаемой сексуальной жизни Джастина, несмотря на то, что он сам был ребенком. При этом вся эта история дала нам одну из лучших песен Бибера. И Джастин не стеснялся говорить о том, что эта песня была о Марии. «Да, что это за песня?» «Она вдохновлена в основном Марией», которая заявила, что она, что я, что она родила моего ребенка, но это абсолютно ложно. Ты должен послушать песню, это круто. Я имею в виду, что она объясняет мою версию истории и то, как я чувствовал себя в этой ситуации, и тому подобное. Расскажи мне подробнее об этом опыте. Каково это было для тебя изнутри, когда она начала делать эти заявления? Как ты сказал? Полностью ложные? Я имею в виду, сначала я даже не обратил на это внимания. Я думал, о, это жесть. А потом новость взорвалась. и появилась во всех заголовках. И я думал, почему они вообще схватились за это? И вы знаете, это безумие, что если кто-то говорит что-то, люди быстро верят. И еще долго люди не могли забыть твит Джастина с видео другого исполнителя. «Дорогая Мария, мы никогда не встречались, так что от всей души я просто хотел сказать, что ты никогда не получишь того, чего пыталась добиться. Ты никогда не получишь это. Здесь, за клеткой, сумасшедшие все смеются. Она никогда не получает этого. Но однажды она ломает клетку, и она получает это. А затем я рассмеюсь. Дай пять, Мария». Монстр. Его жизнь была полна не только рабочей нагрузки, поездок, давления известностью. Он также был наказан за этот успех, за то, что выполняет свою работу. Иногда это были просто интернет-ролики, говорящие о том, что его прическа или его музыка — кринж. «Я не люблю Джастина Бибера. Я ненавижу Джастина Бибера. Я ненавижу Джастина Бибера!» Некоторые люди не любят слушать его песни по радио каждый день, но скоро это перестало быть безобидным и стало настоящей тревожной одержимостью. Однажды в 2012 году одержимый поклонник в Нью-Мехико попал в национальные новости после того, как был пойман властями при планировании убийства и кастрировании Джастина Бибера. Это было не из-за чего-то особенно спорного, что Джастин сделал. Это было просто из-за того, что он был 15-летним мальчиком в центре глобального внимания и собственного подросткового феномена. То, как с ним обращались в интернете, было особенно ужасным. И нигде это не было так очевидно, как на 4chan, форуме, который определял раннюю интернет-культуру. Люди там запустили вирусную кампанию, чтобы отправить Джастина в Северную Корею. Очевидно, жестокая шутка. Но она собрала 500 000 подписей под петицией. Другие люди распространяли ложные слухи о том, что у него сифилис. Они взломали его канал на YouTube, чтобы показать фальшивое объявление о смерти. Они заменили его последний пост FM порнографическим изображением. Для ребенка, который был просто хорош в поп-песнях, интернет превратил его юность в публичный ритуал унижения. Но реакция не была ограничена только онлайн-троллями. Когда-то на баскетбольной игре в Madison Garden в 2010 году камера Jumbotron показала на Джастина, и вместо обычных аплодисментов, которые обычно получают знаменитости, он был встречен волной неодобрительного освистывания во время того, как его собственная песня «Baby» громко звучала по стадиону. Некоторые дети в толпе кричали, но их легко заглушили десятки тысяч шумевших взрослых, освистывавших 15-летнего ребенка. «Только послушайте, на стадионе половина — это аплодисменты, а половина — неодобрительный шум. И только из-за того, что они только что показали Джастина Бибера на большом экране. Вы видите? Ну, конечно. Почему бы и не освистать ребенка?» Это подросток, переживающий публичное унижение, которое могло бы сломить большинство взрослых. И эта унижающая ситуация произошла без особой причины. Но, несмотря на волну негативного внимания СМИ, было ясно одно — успех от MyWorld 2.0, нравится ему это или нет, сделал его самым крупным певцом в мире всего после одного альбома. Масштаб следующего скачка популярности Бибера превзойдет ожидания всего мира, как для тех, кто его ненавидит, так и для его поклонников. Первый тур. Первый официальный тур, который он совершил, был масштабным гастрольным туром по аренам, продолжавшимся почти 1,5 года и включавшим более 125 выступлений. Поначалу это казалось нереальным. Совершенно новый артист с гигантским хитом. И вот он уже собирает огромные стадионы. Песне «Baby» было всего 1/2 года, А Джастин уже выступал в Малайзии, Бразилии, Перу, Испании, Сингапуре, Ирландии. Его первый тур охватил 5 континентов. Это было поразительно. Еще более удивительным было то, что он выступал каждый вечер, либо с полной группой, либо в одиночестве на сцене, играя на гитаре перед десятками тысяч людей. От города к городу, от страны к стране. На протяжении более года. Что скажешь? Как самочувствие по шкале от 1 до 10? 7. -3. Это не было на 4. Джастину нужен отдых. Мой голос звучал хорошо на нескольких песнях. Но послушай, как твой голос звучит сейчас. Ты делаешь все, что можешь. Но 86 шоу для любого вокалиста — это слишком много. Однако, когда чрезвычайно тяжелый гастрольный график начал сказываться, его голос стал проявлять признаки усталости. В этот момент детские мечты, ставшие реальностью, начали ощущаться как бремя. Именно в этот момент мечта начала превращаться в нечто мрачное, где требования славы перевешивали радость от выступлений. Но при этом у него не было возможности замедлиться и отдохнуть. Джастин был еще ребенком, но индустрия уже решила, что он станет машиной для выступлений. В тот период Джастин был настолько знаменит, что папарацци преследовали его на шоссе в Лос-Анджелесе на скорости 100 миль в час, чтобы сделать снимок. Когда он позвонил в полицию, прося о помощи, в новостях позже отметили, что он звучал скорее как испуганный подросток, чем как мега-звезда. «Здравствуйте! За мной гонятся 5 машин!» «Вы знаете людей, которые вас преследуют?» «Нет, не знаю. Они ведут себя очень безрассудно. Они просто не прекращают преследование». К 2012 году Джастин уже несколько лет без перерыва находился под пристальным вниманием общественности. В этот период в его безупречном образе начали появляться первые трещины. Во время поездки в Лондон произошел инцидент, когда он едва не вступил в драку с папарацци, которые неотступно его преследовали. Между ними завязалась словесная перепалка, которая чуть не переросла в потасовку, сопровождавшаяся взаимными оскорблениями. Суть заключалась в том, что независимо от уровня стресса и головокружительного развития карьеры, у Джастина Бибера просто не было возможности остановиться и взять передышку.